свергнутого царя. Вырубова. Вошли в ее камеру члены комиссии. Она стоит с жалким видом у кровати, опираясь на костыль. Смотрит просительно, почему-то косясь в особенности на Блока. Комендант говорит, что она все жалуется и плачет. У нее все данные, чтобы быть русской красавицей, но все чем-то давно и непоправимо искажено, затаскано. Примечание. По распоряжению Керенского Вырубова была освобождена из заключения 24 июля 1917 года. Вместе со своим слугой Берчиком скрывалась в мансарде на Петроградской стороне. Тайком пробиралась на Кронверкский проспект к Горькому, который несколько раз с ней беседовал. Из Петрограда поддерживала связь с Романовыми в Сибири и на Урале. С 1920 года в эмиграции в Финляндии, где и кончила свою жизнь. Горемыкин, бывший премьер-министр. Породистый барин, большой нос, большие уши. Кожа местами сизая, руки красноватые в веснушках. Высокие мягкие сапоги, стариковские, на резинках. Говорит еле слышно, припоминает случайно. О, какой дряхлый, сейчас умрет. Сам говорит, массу перезабыл, уже не владею памятью. Очень трудно различить, что законно и что незаконно. Могут быть различные толкования. Штюрмер, бывший премьер-министр, мерзостный, большая тоскливая развалина, все еще хитро и глупее воздевает на нос черепаховые очки. Беляев, бывший военный министр, плачущий, с неврастенической спазмой в горле. Белецкий, бывший директор департамента полиции. Острый черный взгляд припухших глаз, короткие пальцы, жирные руки, лицо маслянистое, нос пипкой, смех беззвучный, короткий. Иногда чуть-чуть прищуривается, чтобы лучше понять. Словоохотлив, но умеет вовремя незаметно остановиться, когда его перестают слушать. В выговоре иногда нечто похожее на малороссийское «УВ», говорит «Одесса», «Азев», «Газеты», «Телеграм», «Загентурин». Вопрос также «само» стоял, иногда «само». Сообщил, что Николаем II было поручено ему освещать близких лиц, даже кружок реакционера князя Мещерского. Когда заходит речь о морали, о преступлениях, лицо Белецкого делается равнодушным. Дубровин, бывший председатель Союза русского народа. Гнусные глаза. При появлении членов следственной комиссии всхлипнул, бросился целовать руку Муравьеву, потом с рыданием упал на койку. Марков, бывший лидер «Черной сотни», лицо широкое, темное, харя, глаза черные, скалит белые зубы, виски зачесаны вперед. Линии лица жесткие, глухой и озлобленный голос, тон нахальный. «Дело их не там, что они знают. Засимс, немножечко это дело понимаю. Погромы были до СРН и будут после него». По его словам, ежегодно получал от правительства тайную субсидию 1012-16. Глава следственной комиссии Муравьев ведет себя на допросах все более неустойчиво, двусмысленно. На лицемерно покаянное заявление Белецкого «У меня душевный перелом, я многое понял», Муравьев отвечает: «Вы нас обезоруживаете». Иронический комментарий поэта. Так-то вот смазывается разговор. Белецкий левеет, председатель правеет. Но главными заключенными были, конечно, Николай и Александра Романовы.